де Сад, создатель вселенной насилия. В гостях у великана, людоеда Минского Жюльет, сестра Жюстины из «Злоключений добродетели», знакомится с движущимися столами и стульями, мебелью из женских тел, употребляемой Минским. Столы ползают, многими женскими попами подставляют себя под тарелки с горячими кушаньями, стулья подползают под гостей. Минский людоед и обжора выпивает за раз до 30 бутылок бургундского. Минский — воплощение зла, абсолютного и безусловного в своей абсолютности. Многие персонажи книг де Сада есть персонификации зла. Широкая публика допускает ошибку, веря в то, что книги де Сада о сексе. Это книги о власти. Те, кто ожидает необыкновенных порнографических сцен у де Сада, не встретит в них ни одной. Зато найдет неисчислимые сцены насилия, не сексуального, но насилия властного, просто раздавливание человека насилием. В «Философии в будуаре» дочь помогает друзьям зашить секс своей матери. В 120 днях Содома, удалившаяся в неприступное шато де Сен-Люс, на зиму четверо безумных либертинов всячески пытают свои жертвы самыми изощренными способами. Персонажи Сада, зацепляясь друг за друга, образуют этакие цепи мучителей, связанных общей болью. Власть и боль. Заглавных букв есть темы Сада. Кому пришло в голову первому назвать его именем «сексуальное извращение»? Этот человек ошибся и ввел в заблуждение весь мир. Донатье граф де Сад был прелестным белокурым ребенком с голубыми глазами. По воспоминаниям его отца в одном из писем, у юного Сада был моцартовский темперамент, живой, непосредственный и веселый. От природы свободный, сын высокородных родителей, связанных кровными узами с принцами крови Конде, он и родился где-то вблизи нынешнего театра Одеон и Люксембургского сада. Там находились владения Конде, их парижский дом. В юности он был свободен и избалован. И, очевидно, ничто не служило ему запретом ни моральные устои, ни этикет. Потом последовали его знаменитые эскапады, история с высеченной им в Аркое, предместье Парижа, проституткой, с накормленными им шпанской мушкой проститутками на юге Франции в Марселе, высеченными им впоследствии, со всеми он совокупился в то время, как его слуга балет «Ла Жанес» покрывал графа сзади. Собственно говоря, приключения подобного рода были вполне в духе эпохи. Знаменитый «Дюк де Фронсак», он жил в то же время, что и де Сад, собирал в своем особняке вблизи современной Рю Пон-Аху всех шалопаев и сексуальных девиантов эпохи. Людовику XV каждый вечер начальник полиции докладывал о происходящем в доме де Фронсака, и Людовик с интересом следил за эскападами главного либертина страны. Но Люк де Фронсак никогда не попал в тюрьму. Сад попал. И в тюрьме он стал Садом. Под натиском насилия он создал фантастическую машину насилия, противостоящую машине насилия государства. В своем воображении, разумеется. Надо сказать, что Сад пробовал стать приличным. Его собрание сочинений включает в себя 3 тома пьес. Это респектабельное, нравоучительное произведение в духе своего времени. В них добродетель побеждает зло, отцы узнают дочерей и принимают их в объятия. Короче, все моральные ценности на своих местах. Это типичный 18 век. Отнюдь не блестящее произведение, хотя Сад был уверен в обратном, в том, что его пьесы принесут ему благонравную репутацию, славу и деньги. В свое время французский режиссер Алекс Тиховой заставил меня прочесть все эти пьесы, намереваясь заставить меня написать пьесу о Саде, каковую я так и не написал. Так вот, несмотря на благонравие и политическую и моральную корректность пьес Сада, в них присутствовало и нечто общее с произведениями, принесшими Саду его мрачную славу. А именно, действие пьес в большинстве случаев разворачивалось в крепостях, темницах, донжонах. Но это не все. Таким образом, Сад на самом деле певец насилия, а не секса. Истина как будто простая. Минский — это государство. Дергая за шнуры, чтобы отдать приказания, или дергая за них, чтобы наказать, или просто дать волю дурному настроению, Минский больно кромсает тела девушек, на которых закреплены эти шнуры, отрывая соски, впиваясь в мякоть кинжалами. Прихотливая, своенравная, не знающая пределов власть государства, и есть людоед Минский. Нет, де Сад не создавал своих либертинов и людоедов из мести, чтобы хотя бы на страницах книг отомстить за себя. И неизвращенная сексуальность Сада отразилась в его романах, нет. Его «Жюстин», «Жюльет», «120 дней Содома» — это реалистические портреты власти. Пьер Паоло Пазолини прекрасно понял это и соответствующим образом интерпретировал «120 дней Содома» в своем одноименном фильме. Существует мнение, что фильм скучен и отвратителен. Я соглашаюсь с этим. Да, власть скучна и отвратительна. Загляните в тюрьмы, и вы увидите, как она скучна и отвратительна. Сад закончил свои дни в Шарантонском приюте для умалишенных. Там у него было вполне прилично обставленное помещение, любимые книги, вино. И в возрасте около 72 лет он обзавелся малолетней любовницей, дочерью женщины, которая ему прислуживала. Когда они познакомились, крошке было 12 лет. Чуть позже она стала любовницей де Сада. Злые языки утверждают, что мать и дочь хотели, чтобы старый злодей оставил им свое состояние. Умер де Сад через некоторое время после визита своей, в то время уже 17-летней, любовницы. Тихо умер во сне. Дежуривший при нем по просьбе его сына врач обнаружил утром, что великий человек мертв. У Сада были нормальные инстинкты и нормальные вкусы, как видим. Ну, чуть повышенная сексуальность. Извращенным был мир вокруг него. Его посадила в тюрьму теща мадам де Монтрой. Ныне это предместье Парижа, где традиционно правит коммунистический муниципалитет. Мэр Монтроя Жан-Пьер Брар в 1986 году сделал меня почетным гражданином Монтроя. В тот год мне отказали в получении французского гражданства. В тюрьме де Сад оставался с небольшим перерывом на время революции всю свою жизнь. Точнее, в тюрьмах, ибо сидел он и в шато де Винсен, и в Бастилии, и в тюремном приюте в Шарантоне. В короткий период свободы он даже стал секретарем секции «Пик Парижа». Арестовали его тещу и ее мужа-прокурора Монтроя. Он мог отправить их на гильотину, но творец великана Минского не сделал этого. Он освободил своих врагов. Тюрьма, вселенная Сада. Тюрьма, царство насилия, государство над личностью, лязг ключей, холодные железные койки, железные двери, решетка на окне, процедура кормления, в кормушке руки и кусок торса Баландера, вывод из камеры, руки позади, обыскивание заключенных, все ритуалы убийства воли человека. Сад прожил в тюрьме больше, чем на воле. Все его произведения и пристойные моральные пьесы его, и непристойные чудовищные романы, поэмы насилию о тюрьме. Вне тюремного каземата, донжона, крепости Сад действия не мыслил. Он создал вселенную насилия и сам никак не склонный к насилию, всего лишь как доктор дал свое имя одному из симптомов. Чуть ранее, 14 июля 1789 года, если не ошибаюсь, 11 июня, первые отряды парижских буржуа, бездельников и обывателей, уже собирались перед крепостью Бастилии в Сент-Антуанском предместье. Сад, заключенный тогда в Бастилии, кричал из своего окна в крепости толпе, возбуждая народ: «Они убивают нас здесь!» Однако, когда 14 июля толпы взяли крепость, вопреки сопротивлению графа де Луней, коменданта Бастилии, сада там уже не было. В крепости находилось 7 заключенных. Впоследствии семья де Луней эмигрировала в Россию и в конце концов дала миру юного поэта-диссидента Вадима де Луне, отсидевшего срок за демонстрацию против вторжения в Чехословакию. Умер де Луне в Париже от последствий алкоголизма. Так вот, сада в Бастилии не оказалось. Его перевели в другую крепость. Однако он предусмотрительно спрятал рукопись 120 дней Содома в расселину между камнями Бастилии. Спрятал так хорошо, что нашли ее лишь в начале 20 века, перемещая остатки стены Бастилии с исторического места. Впрочем, еще при жизни, выйдя на короткое время на свободу, сад переписал 120 дней Содома, ужесточив роман. В детстве белокурый, резвый ангелок с голубыми глазами, в юности, в пору совершения сексуальных преступлений, гибкий, стройный аристократ с плохими привычками, он стал, в конце концов, плотным стариком с мощной грудной клеткой. Портрета его не сохранилось, так же, как и его останков. Второй раз он попал в тюрьму в 1793 году, как аристократ, не обнаруженный на месте проживания в имениях. В Провансе он считался сбежавшим эмигрантом и как таковой подлежал аресту. К тому же против него выступили некоторые революционеры из секции ПИК, секретарем которой он был. Сад содержался в тюрьме Пикпус под Парижем. Сейчас это часть города, существует одноименная станция метро. Туда же, к тюрьме Пикпус, была перевезена гильотина с площади Согласия, потому что жители Парижа уже не могли переносить запах крови, стоящий над площадью Согласия. Теперь запах крови с лета 1793 года стоял над тюрьмой в местечке Пикпус. Из своего тюремного окна сад мог видеть ежедневные казни, так что ему досталось, гражданину саду. В конце жизни в Шарантоне он жил уже посвободнее. Неплохой стол, вино, юная любовница. Он ставил свои пьесы, используя персонал Шарантона как актеров. Пьесы его, как мы знаем, были политически корректны. В них торжествовала добродетель. Никаких мрачных сексуальных извращений в Десаде никогда не было. Не надо путать его с Чикатило. Если он и кормил возбуждающими желания шпанскими мушками жену пекаря Рос Келлер в Аркое и проституток в Марселе и пытался сечь их розгами, он делал это для усиления желания их и своего. Если он совокуплялся с проститутками в то время, как его натягивал слуга Ла Жонес, то в этом нельзя усмотреть даже гомосексуализма. XVIII век был веком крайне распущенным для французской знати, и дюк де Фронсак на Рю Пон Ашу, капустный мост, я жил в доме на углу Пон Ашу и Рю де Торан, проделывал куда более экстремальные вещи, как я уже упоминал. И король Людовик, возможно, ловил порочное удовольствие, слушая доклады своего министра полиции в архиве преступлений де Сада. Ему также вменяют вину, что он имел в обычае нанимать к себе в замок служанками 15-летних девчушек из деревни. В зиму в замке ставили не совсем невинные спектакли, в которых наряду с женой Сада Реми Пелажи участвовала ее сестра, а также эти 15-летние служанки. Не будет ошибкой полагать, что изобретательный маркиз знал, как употребить деревенских девчонок наилучшим образом. Однако половина российских помещиков повинна в том же самом сластолюбии. Яснополянские крестьяне говорят, что до сих пор похожи на Льва Николаевича Толстого. Достоверно известно, что Альфонс Донатьен спал с сестрой жены и даже убежал вместе с ней в Италию, где его и арестовали, это все так называемое преступление сада. А наказанию его подвергли несоизмеримому. В мире его романов монументальные злодеи конкурируют в насилии, но тут уже все ясно. Тому, кто видел подъезжающие к гильотине повозки, кто дышал запахом крови тем далеким летом 1793 года, а де Сад ежедневно ожидал, что его отправят на гильотину, легенда утверждает, что один раз его фамилию выкликнули, но писарь допустил ошибку в написании фамилии, и его не взяли в повозку, такому человеку какие же еще книги писать? Находясь в заключении в Лефортово, в крепости 17 века, построенной при царице Екатерине II, видя ее архитектуру, где внизу от поста линиями расходятся коридоры и вверх ведут лестницы, вижу, какой великолепной сценической площадкой могла бы служить тюрьма Лефортово для сада. Сюда посадило меня российское государство, великан-людоед Минский. Как никому другому в мире мне понятен сад. Странным образом у нас с садом оказался один издатель. Жан-Жак Повер купил мою первую книгу «Это я, Эдичка» в 1979 году в мае. Посредником послужил Николай Боков, предоставивший Поверу несколько глав, переведенных на французский. К несчастью, в том же году «Эдисьон Повер» обанкротилась. 22 мая 1980 года я прилетел в Париж, пытаясь спасти книгу. Я встретился с Павером, и он обещал мне опубликовать книгу в издательстве, с которым он ассоциируется, что и случилось в ноябре 1980 года. Специальностью Павера был сад. Еще в 1953 году его судили за то, что он осмелился опубликовать полное собрание сочинений сада. На суде выступали знаменитые адвокаты, французские писатели. В конце концов, с помощью Повера сад прочно занял свое место во французской литературе. Похожий на усатого кота Повер выпустил подробнейшую биографию сада, основанную на документах, так что мы с садом подаем друг другу руки сквозь века, через издателя и из тюрьмы в тюрьму.